Он с удовольствием разглаживает рукопись и бережно присоединяет ее к целой стопе других неведомых манускриптов, которые, наверное, тоже поедут с ним в Москву. Я гляжу, как ему искренне приятно, что вот человек отнял у него время недаром, порадовал как-никак рассказцем. И мне вспоминается история, случившаяся с сотрудницей одного издательства Верой Валерьянной Томилиной. Горький был не в духе, а надо было с ним говорить по редакционному вопросу, и Томилина придумала хитрость. Она надела на себя замечательную старинную брошь из крупных рубинов. Как только она поздоровалась с Горьким, он увидел брошь и уже больше не сводил с нее глаз. «Вы извините, что я прерываю, я обязуюсь дослушать вас до конца и поступить совершенно в духе вашего убеждения. Но скажите, пожалуйста, у вас никогда не возникало намерения продать вот эту брошь?» И дальше, увлекаясь подробностями истории броши, разглядыванием рубинов, припоминанием легенд об этом камне, Горький восстановил душевное равновесие и охотно занялся работой. А ведь сейчас дело шло не о рубиновой брошке, ветер истории дул со свежей силой. Горький дышал расправленной грудью и, оставаясь собою, казалось, перерождался. «Вот погодите», — говорит он на прощание, — «вернусь на Пасху домой, лягу и буду лежать отдыхать. Приходите тогда, говорить будем обо всем». «Да непременно приходите». Учиться у литературного наследия. Об этом слышишь нередко. Но только учиться — достоинство малое, потому что учиться больше не у кого и негде, кроме наследия. Надо уметь быть наследниками, уметь обладать, владеть наследством, стремиться быть не ниже его. Нет ничего плохого даже в подражании. Важно знать, зачем подражаешь. Совсем юный Лев Лунц был оставлен при университете по кафедре романских литератур. Специальностью он избрал литературу испанскую и жил, волновавший его фантазию, близостью с образами Лопе де Вега, Сервантеса, что отвечало всему его духу. Он писал прозу и пьесы, не боясь стилизации, пародии, подражания, переплетая свой смелый голос с интонациями то забытыми в литературе, то хорошо известными, то одинаково оживавшими у него и в фигурах исторических, и в условных. Он работал бурно, легко и относился к достигнутому с иронией, все время спеша вперед. Он был бы лишь первым учеником, если бы не эта способность понимать свое экспериментаторство, если бы не ирония. Один из самых молодых среди нас, он был, пожалуй, самым взрослым, потому что очень сознательно бился за обладание самыми большими богатствами литературного наследия, не смущаясь извилистостью путей. Резко подвижной, как бы вечно трепещущий, Лунц обладал многими чертами детства, но в то же время одною такой, которая свойственна почти исключительно взрослым. Он страстно любил детей. Торжественно клянусь вам, друзья, у меня будет не меньше 12 человек детей. Несомненно, дети тоже любили бы его. В таких характерах заложена притягательность чистоты. Почти все улыбались, видя Лунца, а что за хохот стоял в зале Дома искусств, когда Лунц режиссировал кинематографу? Эти представления устраивались серапионами как импровизации. Актеры сами сочиняли сценарии, разыгрывая их тут же под рояль. Лунц был главным импровизатором и режиссером. Он оглашал надписи, которые немедленно воплощались исполнителями ролей. Так возникали законченные кинопародии на окостеневшие формы кинодраматургии. Так возник прославившийся немой фильм «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова», в котором участвовали все серапионы, в том числе и обладатель фамильных бриллиантов. Для кое-кого из участников этих пародий шутки кончались серьезно. Музыкант, сопровождавший фильмы на рояле, бросив музыку, стал небезызвестным советским кинорежиссером, а другой участник импровизации пошел на сцену и много лет спустя блестяще сыграл роль Карла XII в картине «Петр I». Шутка и смех никогда не пропадают даром. Они лучшие педагоги на свете. В окраске, которую серапионы получили в советской литературе, тон Льва Лунца был одним из сильнейших. Его статьи воспринимались как серапионовские декларации.